Глава 18. О регенте апостольского хора Иоанне, прибывшем учительствовать в Британии. Среди тех, кто присутствовал на соборе и принял установление католической веры, был почтенный Иоанн, архикантор храма святого апостола Петра и аббат монастыря блаженного Мартина, который прибыл из Рима по велению папы Агафона и под водительством уже упомянутого преподобнейшего аббата-бископа, или Бенедикта. После того, как Бенедикт выстроил в Британии, в устье реки Виур, монастырь в честь блаженнейшего предводителя апостолов, он, как и прежде, отправился в Рим, на этот раз в сопровождении своего помощника и сотрудника Кеолфрида, который после него стал аббатом того монастыря. Бенедикт был честью принят блаженной памяти папой Агафоном и получил от него подтвержденные апостольской властью привилегии для монастыря, о которых он просил, поскольку знал, что это угодно и желательно Экфриду, даровавшему земли для постройки монастыря. Упомянутого аббата Иоанна Бенедикт привез с собой в Британию, чтобы научить монахов монастыря годовому пению, принятому у святого Петра в Риме. Аббат Иоанн, выполняя наставление папы, обучил канторов упомянутого монастыря правилам пения и громкого чтения, и побудил их записать все, касающееся празднования святых дней в течение года. Эти записи до сего дня хранятся в монастыре, и с них сделано множество копий. Иоанн обучал не только братьев этого монастыря, но и всех, способных к пению, и слушать его сходились из всех обителей королевства. Многие приглашали его учить в разных местах. Кроме задачи обучения пению и чтению, папа поручил ему внимательно изучить верование церкви англов и доложить о них по возвращении в Рим. Также он привез с собой решение синода, созванного незадолго до того в Риме, блаженным папой Мартином с участием 105 епископов. Эти решения были направлены прямо против тех, кто доказывал наличие во Христе одной только воли. Он попросил святейшего аббата Бенедикта сделать в его монастыре копию этих установлений. Те, кто защищал это учение, в то время сильно поколебали веру в Константинопольской церкви, но милостью Божией были разоблачены и побеждены. Папа Агафон, желая знать, каково состояние английской церкви, как и церквей других стран, и насколько она свободна от еретической заразы, возложил эту задачу на преподобного аббата Иоанна, который уже собирался в Британию. Когда для этой самой цели в Британии собрался упомянутый нами собор, было обнаружено, как мы уже сказали, что все непоколебимо хранят католическую веру, и копия решения об этом была отправлена в Рим. Вернувшись в свою страну, Иоанн вскоре после преодоления океана заболел и умер. Из-за его великой привязанности к святому Мартину, монастырем которого он управлял, тело его было увезено в Тур и с почестями погребено там. Это сделали братья из Турской церкви, которые радушно принимали его по пути в Британию и просили на обратном пути в Рим ехать той же дорогой и вновь остановиться в их церкви. Они даже отправили с ним людей, чтобы сопровождать его и помогать в выполнении возложенной на него задачи. Хотя он и умер в пути, весть об исповедании ангелами католической веры достигла Рима и была с радостью встречена апостольским папой и всеми, кто слышал либо читал об этом.